Глава 33. Концерт в отеле. «Оденьте свое белое кружевное платье, Энни! Чего тут думать?» — решительно посоветовала Даяна подруге. Они находились вместе в восточной комнатке. Уже вечерело, и небо было чистым-чистым, изумительного темно-бирюзового цвета. Большая, круглая луна, лениво проливавшая свой серебристый свет над мирозданием, висела над охотничьими угодьями. То здесь, то там раздавались трепетные звуки лета. Вечерние переклички птиц, шелест листьев, которыми играл капризный ветерок, далекие голоса и приглушенный смех. В комнате Энни занавески были опущены, свет зажжен. В ней происходило нечто важное. Энни подбирала себе вечерний туалет. Как же изменилась эта комнатка в восточном крыле с тех пор, как она впервые предстала перед полными тоски глазами девочки 4 года тому назад, потрясая ее до глубины души голыми стенами. Тогда она показалась Энни не слишком гостеприимной. Но вот сюда ворвались перемены. Марилла позволила девочке обустраивать свое утонченное гнездышко так, как ей того хотелось. Конечно, те детские мечты Энни о бархатном ковре с розочками и розовых шелковых занавесках так никогда и не материализовались. Но ведь ее мечты росли вместе с ней. Пол теперь был заслан красивой циновкой, а на высоком окне висели бледно-зеленые муслиновые занавески, которыми время от времени играл ветер. Стены, которые отчего-то никто так и не стал завешивать золотой и серебряной парчой, были оклеены элегантными обоями с яблоневыми веточками. Энни, чтобы украсить комнату, повесила несколько картинок, подаренных миссис Аллан. А фотография мисс Тесси заняла самое почетное место среди них. Энни позволила себе некоторую сентиментальность. Под этой фотографией всегда стояли свежие цветы. В тот вечер это были белые лилии, расточавшие по комнате свой тонкий аромат. И трудно было сказать, во сне все это происходит или наяву. Нет, мебели из красного дерева здесь не было и в помине, но в углу стоял окрашенный белой краской книжный шкаф, весь заполненный книгами. А еще Энни оставила в своей комнате кресло-качалку, в которое положила несколько мягких подушек. Туалетный столик она покрыла белой муслиновой скатертью, а на стену повесила оригинальное зеркало, принесенное из пустовавшей комнаты. Рама его была покрыта толстым слоем позолоты. В верхней аркообразной его части неизвестный мастер изобразил розовощеких купидонов и фиолетовые виноградные гроздья. Интерьер комнаты довершала белая невысокая кровать. В тот вечер Энни собиралась на благотворительный концерт в отель Уайтсенса. Гостившие у Уайтсенса иностранцы устраивали его в пользу больницы в Шарлоттатауне и старались привлечь как можно больше доморощенных талантов и окрестностей. Бирта Сэмпсон и Перл Клей из Уайтсенского баптистского хора собирались петь дуэтом. Милтон Кларк из Нью-Бриджа готовился исполнить соло на скрипке. Винни Адела Блэйр из Кармоди намеревалась затмить всех пением шотландских баллад. Лаури Спенсер из Спенсервилля и Энни Ширли из Эвенли предложили прочесть что-нибудь на выбор. Однажды Энни уже говорила о том, что началась новая эпопея в ее жизни. И эта эпопея продолжалась, заставляя ее трепетать от восторга. Мэтью пребывал на 7-м небе от счастья. Он очень гордился Энни, и Марилла, конечно, тоже. Впрочем, последняя скорее отдала бы руку на отсечение, нежели призналась в своих истинных чувствах. Вот и теперь она ворчала по поводу того, что орава тинейджеров отправляется в отель без кого-либо из взрослых. Энни и Даяна выехали вместе с Джейн Эндрюс и ее братом Билли в коляске с открытым верхом. На концерт также собирались еще несколько мальчиков и девочек из Эванли. Из города на концерт должно было нагрянуть множество гостей, и после его окончания организаторы давали званый ужин в честь участников. «Так вы думаете, стоит надеть белое кружевное?» — озабоченно спросила подругу Энни. И добавила с сомнением в голосе. «Может, лучше то голубое, муслиновое, в цветочек? Оно как раз сейчас в моде, в отличие от белого». «Зато белое вам больше идет», — заметила Даяна. «Оно такое воздушное, ажурное и бесподобно сидит на вас. А муслиновое — это уже перебор. К тому же оно менее эластичное. А в кружевном вы словно родились». К Даяниным советам по поводу одежды стоило прислушиваться, так как она отличалась изысканным вкусом. Даяна одела на концерт элегантное платье цвета дикой розы. К сожалению, сама Энни не могла одеваться в розовые цвета. Впрочем, в этот раз Даяна не принимала участия в выступлениях, так что было не столь важно, как она одета. Все свои надежды она возлагала на Энни, которая поклялась выглядеть словно королева, чтобы достойно представить Эванли. «Подтяните немного вверх эту оборку. Вот так. Теперь дайте-ка завяжу ваш пояс. Отлично. Наденьте туфельки. Я вам сейчас заплету две толстые косички и завяжу белые банты. Нет, нет, нет. Ни единого завитка на лоб, оставьте его открытым. Так вам идет больше всего, Энни. Миссис Аллан даже сказала, что с такой прической вы как Мадонна. Так, сюда, поближе к уху, мы воткнем белую розочку. У меня только одна, она и росла на кусте. Специально сохранила ее для вас». «А нитку жемчуга надеть, как вы считаете?» — спросила Энни. «Мэтью привез ее мне на прошлой неделе из города, и теперь он порадуется, увидев, что я одела ее». Даяна прикусила губу, откинула слегка в сторону свою черноволосую головку и критически осмотрела подругу. В конце концов, она высказалась в пользу жемчуга. Он красиво смотрелся на длинной молочно-белой шейке Энни. «Какая вы стильная, Энни!» — воскликнула Даяна с восхищением, в котором не было ни капли зависти. «А какая посадка головы! И, конечно, все дело в фигуре! Я-то такая пышка! Всегда этого боялась! Ну что тут поделаешь, придется, видимо, смириться!» «Зато у вас ямочки!» — с любовью сказала Энни, улыбаясь хорошенькой розовощекой Даяне. «Они такие милые, словно изюминки во взбитых сливках. Я уже простилась мечтою о таких вот ямочках. Зато столько всего другого, о чем я мечтала, осуществилось. Могу ли я сетовать на судьбу? Ну, как, все хорошо?» «Мы готовы!» – заверила Даяна Марилу, появившуюся на пороге словно ангел-хранитель Энни, строгая, тонкая, с сидеющими волосами женщина. «Уже можно зайти! Ну как вам, Марила, наша чтица? По-моему, просто прелесть!» Марила издала звук, напоминавший то ли фырканье, то ли хмыканье. «Ничего, выглядит она так, как надо!» «Главное, опрятно. Мне нравится такая прическа. Боюсь, только она и замнет платье, пока будет садиться в коляску в эдакой темнотище. Кстати, не тонковато ли оно для таких прохладных вечеров?» «Сто раз внушала Мэтью, чтобы никогда не покупал ничего кружевного. Это же такие непрактичные вещи. Только ему бесполезно говорить, все как об стенку горох. Прошли те времена, когда он прислушивался к моим советам. Сейчас он покупает для Энни все без разбору. А это как раз на руку продавцам из Кармоди, которые и рады вручить ему какое-нибудь барахло. Стоит только им сказать, что вещь красивая и модная, как он сразу выкладывает деньги на бочку. Не испачкайте юбку о колеса, Энни, и обязательно наденьте теплый жакет». С этими словами Марила начала величественно спускаться вниз. По правде говоря, она была очень довольна тем, как выглядела Энни. Словно венец из лунного света на высоком челе. Она искренне сожалела, что не увидит новый этот концерт с ее участием. «Да, а вдруг и в самом деле я замерзну в этом платье?» — колеблясь сказала Энни. «Пустяки!» — воскликнула Даяна, распахивая окно. «Вечер чудный, и, кажется, даже нет росы. Взгляните, что за луна!» «Какое счастье, что мое окно выходит на восток, и можно наблюдать рассветы!» — заметила Энни. «Так люблю смотреть, как утро входит в наш мир, сияя над теми остроконечными верхушками елей. И каждое утро не похоже на предыдущее. И моя душа словно купается в первом утреннем свете. Даяна, как я люблю эту комнатку. И не знаю, как буду жить без нее. Ведь мне придется переехать в город в следующем месяце. «Только не вспоминайте об этом сейчас!» — взмолилась Даяна. «Я сама обливаюсь холодным потом при одной мысли о вашем отъезде. Она просто сводит меня с ума. Давайте выкинем это из головы и отлично проведем время сегодня вечером. Что вы декламируете, Энни? Вы волнуетесь?» «Ни капельки. У меня же приличный опыт выступлений на публике. Так что теперь мне море по колено». А прочесть я решила клятву девушки. Такая трогательная вещица. Вот Лаура Спенсер собирается заставить зрителей смеяться. Что касается меня, то я хотела бы растрогать их до слез своим чтением. А если вас вызовут на бис, что вы прочтете? Вряд ли это произойдет, усмехнулась Энни, хотя втайне, конечно, на это очень надеялась. Она представляла, как станет рассказывать Мэтью о своем триумфе на следующий день за завтраком. Вдруг она встрепенулась и произнесла: «Даяна, я слышу стук колес. Это подъехали Билли с Джейн. Побежали!» Билли Эндрюс настоял на том, чтобы Энни ехала на переднем сиденье рядом с ним, и она неохотно подчинилась. Ей хотелось сесть сзади вместе с девочками, чтобы посмеяться и поболтать в волю. «С Билли толком и не поговоришь. Это крупный, здоровый, флегматичный парень 20 лет с равнодушным лицом. Особым красноречием он не отличался». Но Энни он всегда восхищался. Его прямо-таки распирало от гордости при одной мысли, что эта стройная, высокая девушка будет сидеть рядом с ним, когда они поедут в White Sands. Энни, умудряясь разговаривать с девочками, полуобернувшись, и время от времени подзадоривать Билли, который только хмыкал и тряс головой и не произнес ни единого слова, пока не стемнело, в общем, получила от езды удовольствие. Коляски тянулись на концерт вереницы, и отовсюду, словно подхваченный эхом, звучал громкий смех. Когда они прибыли в отель, он весь был залит ярким светом. Они были встречены дамами из организационного комитета, и Энни проводили в раздевалку, где она немедленно стушевалась среди заполнивших ее девушек из симфонического клуба «Шарлотта Тауна». Энни вдруг испугалась и застеснялась, почувствовав себя такой провинциальной. Ее платье, которое производило впечатление верха элегантности в восточной комнатке, теперь казалось слишком простым и безыскусным на фоне роскошных шелковых и кружевных нарядов горожанок. Разве могла сравниться ее скромная нитка жемчуга с крупными бриллиантами красивой молодой леди, что стояла рядом с ней? И как поблекла ее крохотная белая розочка среди моря оранжерейных цветов, украшавших этих дам. Энни отложила в сторону шляпку и жакет и испуганно забилась в угол. Она бы много отдала, чтобы сейчас оказаться в своей белой комнатке в Грин Гейблс. На сцене большого концертного зала отеля Энни стала и вовсе не по себе. Свет прожекторов ослеплял ее, а от запаха дорогих духов и монотонного гула, стоявшего в зале, она пришла в еще большее смущение. Лучше бы она сидела там, в зрительном зале, и весело проводила время с сидевшими на заднем ряду Даяной и Джейн. Она с трудом втиснулась между полной дамой в розовых шелках и высокой девушкой в белом кружевном платье, презрительно обозревавшей зал. Полная дама внезапно повернула голову и бросила на Энни такой уничтожающий взгляд сквозь стекла своих очков, что Энни захотелось громко вскрикнуть. К таким взглядам она была особенно чувствительна. А девица в почти таком же, как у нее, белом кружевном платье судачила со своей соседкой из другого края обо всех этих провинциалках и сельских красавицах, сидевших в зале. Она прошлась и насчет сомнительных местных талантов, от которых, с ее точки зрения, едва ли следовало ожидать какого бы то ни было успеха вообще. Энни почувствовала, что готова возненавидеть девушку в кружевном до конца дней своих. Окончательно сразило Энни то обстоятельство, что в отеле остановилась одна профессиональная чтица, и ее упросили почитать стихи. Эта гибкая черноглазая леди была облачена в элегантное серое платье с серебристыми, точно лунный свет, блестками. На голове ее красовалась диадема, а на шее ее переливались загадочным светом драгоценные камни в роскошном колье. Голос ее обладал потрясающим диапазоном и силой. Зрительный зал бурно одобрил ее выбор стихотворений. Энни, на мгновение забыв о своих треволнениях, слушала ее с восторгом и блестящими глазами. И когда актриса окончила свое выступление, девушка закрыла лицо руками. Никогда, никогда она не сможет читать после подобного успеха профессиональной чтицы. Как ей только пришло в голову приехать сюда! Ах, если б она только была сейчас не здесь, а в Грин-Гейблс! И вот в такой неблагоприятный момент объявили ее выход. Энни не видела удивленного и немного виноватого взгляда, который бросила на нее девушка в белом кружевном платье. Он бы принес ей некоторое удовлетворение. Она медленно поднялась и, подобно сомнамбуле, двинулась вперед. Энни казалась такой бледной, что Даяна и Джейн, не сговариваясь, нервно сжали друг другу руки, сильно волнуясь за нее. Энни стала жертвой своей собственной панической боязни аудитории, которая проявилась в ней, стоило ей лишь выйти на сцену этого непривычно огромного зала. Она стояла словно парализованная. Все казалось ей таким необычным, первоклассным и вместе с тем страшно пугало ее. Ряды, заполненные дамами в вечерних туалетах, критические взгляды, все подчеркивало, что на сей раз перед ней настоящие сливки общества. Но как не похоже это было на маленький зальчик дискуссионного клуба до отказа, заполненным ее друзьями и соседями, чью поддержку она чувствовала кожей, когда выступала на сцене в прошлый раз. Теперь же она стояла перед искушенной публикой, от которой пощады она никакой не ждала. Возможно, как и девушка в белом кружевном платье, зрители пришли в легкое изумление, узрев на сцене юную провинциалочку, осмелившуюся выступать перед таким бомондом. Энни чувствовала себя совершенно беззащитной и несчастной в этом зале. Колени ее дрожали, сердце колотилось, и она ощущала себя такой слабой. Девушка не могла выдавить из себя ни единого слова. Еще мгновение, и она вынуждена была бы с позором сойти со сцены, несмотря на все унижение, которое пришлось бы при этом испытать. И вдруг, когда Энни в отчаянии обводила зал испуганным взглядом, она увидела Гилберта Блифа, который сидел в конце зала и улыбался. Ей показалось, что это была торжествующая улыбка, и в ней таилась насмешка. На самом же деле это было вовсе не так. Гилберт просто наслаждался концертом и с удовольствием смотрел на одухотворенное лицо Энни и ее стройную фигурку в белом платье, красиво выделявшуюся на фоне пальм. А вот Джоси Пай, от которой Гилберт отсел после начала концерта, сидела позади него и улыбалась торжествующе и насмешливо. Но Энни не видела этого, а если б и заметила вдруг, это бы нисколько ее не взволновало. Но вот она глубоко вздохнула и, гордо подняв голову, вновь преисполнилась чувство собственного достоинства. Ее будто ударило электрическим током. Нет, она не может провалить выступление на глазах у Гилберта Блифа. Она никогда не даст ему повода посмеяться над нею. Куда только девались ее страх и нервозность, и она начала декламировать. Ее чистый, звонкий голос был одинаково хорошо слышен и на передних, и на последних рядах. Самообладание вновь к ней вернулось, и, словно компенсируя минутную слабость, в нее влились новые силы, в результате чего она выступала так, как никогда раньше. Когда Энни остановилась, зал восторженно зааплодировал. Она вернулась на свое место, смущенная и вместе с тем сияющая от счастья. Ей немедленно пожала руку дама в розовых шелках и живо сказала: «Моя дорогая, вы выступали превосходно! Я рыдала, как ребенок! Ну, конечно, вас вызывают на бис!» «Да, но я не могу!» — сконфузилась Энни. «Ну уж, видимо, придется, иначе Мэтью во мне разочаруется. Он же предупреждал, что они захотят послушать меня еще раз». «Ну, тогда не стоит разочаровывать Мэтью», — засмеялась дама в розовом. Улыбаясь и краснея, Энни вновь вышла на край сцены и прочла забавное маленькое стихотворение, понравившееся зрителям никак не меньше, чем клятва девушки. Вечер окончился для нее триумфально. После концерта полная леди в розовом, оказавшаяся женой американского миллионера, взяла Энни под свое теплое крылышко и всем представила. Миссис Эванс, профессиональная чтица, пришла специально, чтобы поболтать с Энни, осыпая последнюю комплиментами. Она отметила, что голос у девушки просто очаровательный, и произведение она выбрала то, что надо. Даже высокая девица в белом кружевном платье вяло похвалила ее выступление. Ужинали они в большом, красиво украшенном холле. Даяна с Джейн прошли вместе с Энни, а Билли спешно ретировался, поскольку смертельно стеснялся этого блестящего общества. Однако он поджидал их возвращения вместе с остальными, когда три девушки весело выбежали в тихую ночь на улицу, залитую белым лунным светом. Энни глубоко дышала, глядя в ясное звездное небо высоко над пушистыми елями. Ох, как чудно очутиться вновь в ночи полной покоя и тишины! Какими волшебными казались шелест прибоя и темневшие вдали скалы, словно охранявшие очарованные берега. «Правда, вечер прошел дивно!» — воскликнула Джейн, когда они ехали домой. «Почему я не американская миллионерша? Я бы тоже не отказалась провести лето, остановившись в отеле, надевая декольтированные туалеты и драгоценности каждый божий день. А еще я бы поглощала мороженое и салат с цыпленком в неограниченных количествах. Энни, вы сегодня читали как никогда. Хотя поначалу мне казалось, что вы никогда и не начнете. Да вы лучше декламировали, чем сама миссис Эванс». «Не говорите так, Джейн, прошу вас», — быстро сказала Энни. «Это звучит глупо. Как я могла читать лучше миссис Эванс, настоящий профи? Я же просто желторотый птенчик с мизерным опытом выступлений. Мне лишь очень приятно, что публика оценила мои скромные усилия». «Я вам сейчас тоже скажу кое-что приятное», — заявила Даяна. «По крайней мере, с моей точки зрения, это настоящий комплимент. Дело в том, что позади Джейн в зале сидел один американец. Причем выглядел он весьма романтично. Эдакий дэнди с темными волосами и сияющими черными очами. Джоси Пай говорит, что он известный художник, а кузина ее матери, которая живет в Бостоне, вышла замуж за одного джентльмена, ходившего в колледж вместе с ним. Ну, мы и услышали, правда, Джейн? Его слова – ваш адрес, Энни. Кто та девушка с роскошными тициановскими волосами? Я бы не прочь нарисовать ее портрет. Вот так! Только что это означает, тициановские волосы?» «Боюсь, он имел в виду, что они ярко-рыжие», — усмехнулась Энни. «А вообще, Тициан, знаменитый художник, любил изображать рыжеволосых женщин на своих полотнах». «А вы обратили внимание, какие бриллианты красовались на всех дамах?» — вздохнула Джейн. «Они просто затмевали все вокруг. Ой, девочки, хотели бы вы стать богатыми?» «Но мы и так богатые», твердо заявила Энни. «У нас за плечами добрых 16 лет, и мы счастливы, как королевы. У всех у нас более или менее развитое воображение. Посмотрите на этот залив, девочки. Его поверхность серебрится и скрывает от нас то, что лежит на глубине. Думаете, если бы у нас были миллионы долларов и бриллиантовое колье, мы бы наслаждались всем этим больше, чем сейчас, и узнали бы тайны глубин морских? Что-то не верится. Зачем нам становиться такими, как все эти дамы? К примеру, хотели бы вы всю жизнь иметь такой презрительный взгляд, как у девушки в белом кружевном платье, и воротить от всего мира свой нос? А леди в розовых шелках? Совершенно прямоугольная, будто шкаф. Хотя она оказалась доброй, у нее, кажется, талия отсутствовала напрочь. А у бедной миссис Эванс взгляд был полон такой тоски. Видно, в жизни ей не повезло, раз она смотрит так. Скажите, зачем вам все это сдалось, Джейн Эндрюс? «Ну, не знаю точно», — ответила Джейн в замешательстве. «Думаю, что бриллианты нам не помешали бы». «Не хочу следовать ничьим стереотипам. Пусть меня даже осыплют бриллиантами», — заявила Энни. «Я Энни из Грин Гейблс со своей скромной ниткой жемчуга и останусь ею всю свою жизнь». Мэтью дарил мне этот жемчуг с такой любовью, которая едва ли снилась всем тем роскошным дамам с их драгоценностями.